Наконец я привела себя в божеский вид и снова превратилась в Танечку Иванову, красавицу и грозу городской преступности. Теперь можно было поехать к Инессе в гости и выяснить, почему подозрительно молчит ее телефон. Все мои манипуляции с собственной внешностью заняли немного времени, и через 20 минут я уже находилась в самом центре Тарасова. Я настойчиво названивала в Инессину дверь, но не слышала в квартире никакого движения. Мне уже стало казаться, что Любимов настиг ее на обратной дороге, и домой она так и не возвращалась. Правда, я не видела в этом смысла. Но кто разберет нездоровую преступную логику? Чужая душа, как говорится, потемки. Тогда я решила перезвонить на фирму Игорю и проверить, чем все-таки занимается мой подозреваемый. Я отошла к окну и набрала известный мне номер телефона. Мне ответила Ольга, которая и сообщила в трубку, что директор сегодня еще не появлялся в офисе. «Очень интересно», — пробормотала я, спрятав мобильник в карман куртки. Я собралась уже уходить и даже спускалась на несколько ступенек по лестнице, но снова вернулась в надежде достучаться до Инны в последний раз. На мой стук отворилась дверь в соседней квартире, и на пороге возник мускулистый молодой человек в тренировочных штанах и майке. «Вы к кому?» — поинтересовался он, подозрительно сощурив глаза. «Мне нужна Инна Андреевна. Вы случайно не знаете, где она может быть?» В свою очередь осведомилась я. «Должна быть дома», — ответил парень. «Она вернулась откуда-то около 2 часов назад и больше из дома не выходила». «А вам откуда это известно?» — спросила я удивленно. «Я возвращался из магазина, когда Инга пришла», — ответил он. «Мы вместе поднимались по лестнице, а звукопроницаемость у нас просто отменная. Если бы она дверью хлопнула, я бы непременно услышал», — заверил меня сосед Инесса. «Странно», — заволновалась я, — «очень странно». «Молодой человек», — обратилась я к нему, — «вы поможете мне дверь взломать?» «Это еще зачем?» — едва не поперхнулся он. «Трусоват», — подумала я, но вслух своего мнения не высказала. «А вдруг с ней что-то случилось?» «Но это же противозаконно», — возмутился Качук. «На этот счет не волнуйтесь», — успокоила я его. «Я же сама из милиции», — и показала ему свое просроченное удостоверение, которое в последние дни держала исключительно при себе. «Ну ладно», — нехотя согласился парень. Он зашел в свою квартиру за инструментом, а потом без труда взломал Инессину дверь. Инна лежала у своей постели, не подавая признаков жизни. У меня все похолодело внутри, когда я увидела ее мертвенно-бледное лицо. Мне невольно вспомнилось последнее предсказание косточек. «Рядом неизбежное горе», — повторила я вслух. «И оно не заставит вас себя долго ждать». «Что?» — не понял Качок. «Что же здесь происходит на самом деле?» Инесса немного приоткрыла глаза. «Жива!» — выдохнула я с облегчением. И только сейчас рассмотрела на столике пустой пузырек из-под снотворного. «Скорее, скорее скорую вызывай», — приказала я недоумевающему соседу. Он послушался и побежал к телефону. «Что сказать-то?» — осведомился он на ходу. «Попытка самоубийства», — сказала я, — «похоже на отравление транквилизаторами». «Инна!» — я сжала ее холодную руку. «Объясни мне, пожалуйста, что произошло?» «Он всех нас вокруг пальца обвел», — прошептала Инесса. «Взломал мой сейф, когда я с деньгами ездила в парк, и обобрал меня до нитки. 50 000 долларов плюс все мои драгоценности», — пояснила она. «Игорь? Кому же еще?» — выговорила Инна с трудом. «Он даже квартиру мою ключом открыл. Да и никто, кроме него, не знал, где мой сейф находится». «Но это еще не доказательство», — ответила я. «Может быть». Инна не стала возражать. Он снова оставил записку, в которой грозит расправиться с Лешкой, если я о чем-нибудь в милиции заикнусь. «Где она?» «В спальне», — слабее сказала Инна. «Мне кажется, мы ошиблись, что сразу не обратились в органы», — произнесла я задумчиво. «Не делай этого», — взмолилась Инесса, — «ведь он и правда его убьет». Я подумала, что похититель в любом случае не оставит Лешку в живых, но тем не менее пообещала: не буду. Я нашла эту злополучную записку. Она так же, как и первая, была составлена из наклеенных букв, которые преступник самым примитивным способом вырезал из газеты. Никаких новых сведений мне из нее подчеркнуть не удалось. «Зачем ты это сделала?» — спросила я у Инессы, имея в виду таблетки. «Я больше не хочу жить», — сказала она, по всей видимости, утратив надежду. «Игорь предал меня», — прошептала Инна. «И из-за меня Алешка оказался в огромной опасности». «Не стоит себя корить», — ответила я. «В том, что произошло, твоей вины нет. К тому же еще неизвестно, справедливы ли наши выводы, касающиеся любимого», — добавила я, хотя сама была уверена в них на 99,9%. Я подумала, что иногда срываются и сильные личности. А, впрочем, откуда я могла знать, что творится в ее душе? В конце концов, ведь я же не психоаналитик. Сумку с деньгами я спрятала в Иннин сейф, предупредив ее об этом перед тем, как приехала скорая. Инну Андреевну увезла неотложка, но высокий доктор в очках заверил меня, что прогноз благоприятный, и она окажется на ногах не позднее, чем через 3 суток. «Промоем желудок», — сказал он со знанием дела. «Проведем терапию, и все будет в порядке. Главное, чтобы суицидальная попытка не повторилась», — добавил доктор, потирая худые руки. «Не повторится», — пообещала я, намереваясь со своей стороны приложить все усилия для того, чтобы разыскать ее младшего брата живым и невредимым. А уж тогда-то я не сомневалась, Инна поправится и позабудет про все свои любовные неудачи. По крайней мере, по моему мнению, Игорь Любимов не стоил того, чтобы из-за него сводить свои счеты с жизнью. От Инны я прямиком отправилась к Рите, где меня должен был дожидаться Кит. Я боялась, что вряд ли успею на место к 12. Однако я уповала на то, что Никите все же посчастливилось уговорить свою строптивую сестрицу передать папку с документами Любимова мне. К тому же я полагала, что Ритка тоже может что-нибудь знать относительно места пребывания Игоря, если их отношения, конечно, зашли достаточно далеко. Грета вся изъерзалась на заднем сиденье, упрямо настаивая на новой прогулке. Ждать строго велела я ей и въехала под бетонную арку. Однако мне пришлось разворачиваться, потому что дорога к Риткиному двору оказалась перекрыта из-за дорожных работ. «Ну вот и приехали», — вздохнула я, сняла с себя ремень безопасности и выпорхнула из машины, прихватив с собой сумку с оружием. Гретта тоскливо заскулила мне вслед. «Ну ладно», — сжалилась я, — «пойдем со мной». И выпустила собаку из машины. К Риткиному дому нам с Гретой пришлось добираться какими-то закоулками. «Тань!» — услышала я знакомый голос у себя за спиной и обернулась. «Никита?» «Я самый», — ответил Кит. Выглядел он снова неважно, но пока, как мне показалось, его не ломало. «Что ты здесь делаешь?» — удивилась я. «Почему ты меня не дождался?» «Ритка прогнала», — усмехнулся Никита. «Почему прогнала?» — заволновалась я. «А мне-то показалось, что Ритка готова для своего братца на все, что угодно». «Сказала, что у нее дела», — пожал плечами Никита. «Да какие еще дела?» — начинала я раздражаться. «Господин на Опеле», — объяснил Никита. «По-моему, у него с Ритулей роман». «Хм, этого еще не хватало», — воскликнула я. «А он здесь еще?» — спросила я, ускоряя шаг. «Когда я уходил», — ответил Никита, — «был еще здесь». «Ну, пошли-ка побыстрее», — велела я. «Я что-то не пойму», — нахмурился Никита. «Что здесь все-таки происходит?» «Поймешь со временем. Кстати, тебе удалось Риту уговорить?» — задала я, наконец, тот вопрос, который мучил меня больше всего. Кит замотал все еще перевязанной головой. «Она вообще отрицает, что ей что-либо известно о документах, кроме того, что Катя пыталась шантажировать своего шефа», — ответил он. «Врет», — безапелляционно заявила я. «А куда мы так бежим?» — поинтересовался Никита. «Спасать твою глупенькую сестричку», — ответила я. «Мне кажется, что она теперь находится в смертельной опасности». «Это еще почему?» — всполошился Никита. «Ухажера ее я знаю. Он вроде человек порядочный», — пожал он плечами. «Знаешь, я остановилась. Откуда?» «Меня с ним как-то Алешка знакомил», — ответил Кит. «Его, кажется, Игорем зовут. И он еще с его старшей сестрой встречался».